Пара, ссорящаяся в ресторане, бегущий мужчина, лавирующий среди плотной толпы, плачущая женщина, которая останавливает такси. Мы видим фрагменты жизни чужих людей, проживая свою собственную. Я часто пытаюсь в воображении сложить эти фрагменты в цельную картину, гадая, а что этому предшествовало, а что будет потом. Может быть, я делаю это потому, что во мне сидит журналист. А может, это проще, чем упорядочивать свои собственные фрагменты. Подойдя к машине, я взглянула прямо в завораживающие голубые глаза детектива Эдвардса и как можно более многозначительно произнесла «спасибо». «Нет, это вам спасибо», — ответил он, слегка усмехаясь, в то время как Ивон, высунувшись с заднего сиденья, заверещала. «Молли, слава богу!» Она простерла ко мне руки, но не было никакой возможности обнять ее с подобающей грацией, не забравшись предварительно в машину. После обычной неразберихи с руками и ногами, на которую, надеюсь, зрители на тротуаре не обратили внимания, я, наконец, оказалась на заднем сиденье рядом с Ивон. Детектив Эдвард захлопнул за мной дверцу, забрался на переднее сиденье рядом со своим партнером, и мы помчались. «Мисс Форестер», — проворчал детектив Липском в знак приветствия. «Детектив Липском», — как можно приветливее отозвалась я, что было нелегко, учитывая, что в этот момент Ивон изо всех сил выкручивала мне руки. «Ох, Молли!» — Ивон столько раз обесцвечивала волосы, что они приобрели слабый сиреневый оттенок и какой-то странный неестественный запах. Она с силой прижала меня к себе, так что я едва не свернула себе шею, чтобы не уткнуться в шпильку, торчащую из ее прически. Кое-как вырвавшись из ее объятий, я села прямо. И почему это сегодня везде так трудно дышать? «Ивон, я знаю, что ты расстроена, но Хелен не станет легче, если ты закатишь там истерику». «Ты права. Ивон все еще цеплялась мне за руки, и мне пришлось приложить усилия, чтобы их высвободить. Как хорошо, что ты здесь». Я перевела взгляд на детективов, чтобы посмотреть, радуются ли они моему присутствию. Детектив Липском сосредоточенно вел машину, но детектив Эдвардс поглядывал на нас. Точнее, он смотрел в основном на Ивон, и по выражению его лица было ясно, что с каждым мгновением она нравится ему все меньше и меньше. На секунду наши взгляды скрестились, и по его губам промелькнула тень улыбки. Потом он отвернулся, и мне оставалось только гадать, что означала его усмешка. «Я хочу, чтобы ты пришла в офис завтра утром. Сегодня утром, неважно», — торопливо продолжала Ивон. «Поможешь мне объявить всем. Нужно обдумать траурную церемонию, написать некролог». «Ивон, давай не будем опережать события. Давай сначала поговорим с Хелен и узнаем, чем мы можем ей помочь. А потом решим, что нужно сделать для журнала». «Да», — Ивон потянулась вперед и хлопнула детектива Эдвардса по плечу. «Я же вам говорила, лучшая ведущая колонки полезных советов. Разве я не говорила?» «Говорили, мэм», — отозвался детектив Эдвардс. «Мне очень хотелось посоветовать Ивон без особых поводов не хлопать по плечам вооруженного полицейского офицера. Но потом я решила предоставить событиям идти своим чередом. Без сомнения, сегодня ночью мне представится еще масса возможностей делать Ивон замечания, и нужно поберечь силы для более важных сражений». Мы очень быстро доехали до дома Хелен и Тедди. Их квартира находится на западной 82-й улице, и, судя по всему, детектив Липском получил зеленую улицу на всем пути от Джангла.